Находясь под постоянным обстрелом любовью, многие законодатели не решаются отказаться от приглашения на обед в Вашингтон-Хилтоне в роскошных апартаментах вместе с несколькими лидерами движения. Атмосфера во время обеда царит благожелательная, а на десерт гостям предлагают небольшой фильм об устремлениях семьи. Цель этой настойчивой лоббистской работы двойная. Рассеять неблагоприятные для церкви предубеждения и обговорить поддержку могущественными представителями власти той или иной политической инициативы движения. Главное – возможность использовать их имя или присутствие, чтобы придать законность антикоммунистическому и прокорейскому крестовому походу Мун Сан Мена. Так одного из крупнейших консерваторов Конгресса Ричарда Хенну просят в 1971 году произнести речь на первом собрании Корейско-Американской политической ассоциации КАПА. Еще одной военной машине мунистов для объединения активистов антикоммунизма двух стран ради защиты сеульского правительства. А сенаторы Бардик и Янг от Северной Дакоты или ультраконсерватор Джесси Хелмс от Северной Каролины адресуют среди прочих послания с поздравлениями новому мессии во время его турне «День надежды». С 1971 по 1976 год бригада общественных связей отца завоевала доверие десятков конгрессменов. Ей даже удалось осуществить несколько исключительных операций. Одна из самых блестящих американских мунисток Сьюзен Бергман поступила в секретариат Карла Альберта, спикера Палаты представителей. Она несколько месяцев была среди его основных помощников и помогла быстрому признанию Муна американскими политическими кругами. Увлеченная навязчивой идеей взять контроль над Конгрессом, семья безуспешно пыталась добиться избрания в него лиц, связанных с церковью. В 1974 году Freedom Leadership Foundation, американская секция победы над коммунизмом, провела две активные избирательные кампании за Луиса Уаймена, чтобы посадить его в кресло сенатора от Нью-Хэмпшира, и за Чарльза Стефенса, лидера одной молодежной организации, в которую проникли члены церкви, чтобы ввести его в Палату представителей от штата Нью-Йорк. В то же время церковь начала еще одну крупную операцию, используя общественные связи в Организации Объединенных Наций. Опасаясь, что во время заседания в 1974 году Генеральная Ассамблея может проголосовать за вывод иностранного контингента, а значит и американских дивизий из Южной Кореи, Мун бросает в бой своих детей. Оружие, использованное мунистами в этой кулуарной войне, носит название «Форум за новый мир». Это символическая организация, созданная специально для данного случая. Она устанавливает контакты, проводит семинары, рассылает приглашения. Поскольку угроза неблагоприятного для Сеула голосования возникает каждый год во время заседаний Генеральной Ассамблеи, церковь не ослабляет своих усилий в течение 5 лет. Десятки послов и глав делегаций приглашаются от имени главных сановников церкви на шикарные приемы в Бельведере, резиденции Муна. Для этой цели есть постоянный отряд из 30 муний и муниточек.